Люблю я на ягодника птицу, люблю закат у моря, где восход ни в муте, ни в тумане возгорится, ни мокрым взглядом пьяницы блеснет, но где заря, как юная царица, взойдет, сияя в синий небосвод, где дню не нужен свет свечи заемный, как там, где высь коптит наш Лондон темный.